Да ты варенье сляпай побольше, сыскной воевода, не стесняйся. Давай я тебе еще чайку плесну. Во-во, вот и мой тоже. Некуда, некуда. А ведь поищем, да найдем местечко. И для метку, и для сметанки. После третьей кружки чая Никита не выдержал и, тяжело поднявшись из-за стола, поплелся, переваливаясь, как утка, сбоку на бок к двери. И, только открыв ее, вспомнил и повернулся ко мне. «А, да, чертежи. Мне же их предоставить надо, а ты обещал вернуть». «Запросто. Нам они уже не нужны», и я кивнул деду. «Михалыч, позови там кого-нибудь, пожалуйста, пусть чертежи принесут. Садись, Никит, сейчас притащит». «Да уж и страшно и садиться-то. Михалыч, как опять кинется кормить?» Он доверительно нагнулся ко мне и зашептал. «У них старческий бзик такой, что ли, кормить? Папка моя, как пристанет, фиг отмажешься, пока по самой горло еды не напихает. Одно спасение, на нервах все время, все калории в момент сжигаются. А оладики у твоего деда классные». «А то», — гордо икнул я. Мы немного поболтали на нейтральные темы, поругали местные громоздкие пищали, похвалили натуральную еду, а потом я сразил напрочь Никиту описанием бытовых удобств под Лысой горой. «Прикинь, я с гордостью распахнул руки. Вот такенная натуральная ванна, два крана, все как у нас, горячее, холодное, только вода в краны просто из воздуха подается. Вот же», — он с завистью вздохнул, — «волшебство, колдунство». Я поднял палец вверх. «А, пардон, сортир какой? Сказка. Удобное такое кресло с дыркой в сидении, а внизу под полом ручеек журчит». «Пора воевать вас, злодеев», — протянул Никита, «и срочно экспроприировать нажитое нечестным трудом». «А ты бабку свою запряги, пусть и тебе цивилизованную ванну с туалетом отгрохает». «Ага, допросишься ее». «А зато у меня баня есть, вот». «Баня это да», — протянул я. «У Кощея про такое не слыхивали». Дверь скрипнула, и в горницу вошла Алена. «Батюшка-секретарь», — поклонился мне. «Сыскной воевода», — поклон участковому. И замерла, опустив взгляд. Никита вскочил, открыл рот, закрыл, сел и уставился в окошко. «Ален», — я с удивлением посмотрел на ее пустые руки. «Я просил чертежи принести». Она очень заинтересованно стала рассматривать что-то на дощатом полу. «А я их дьяку Фильке отдала. Я же не знала, что они еще понадобятся». «Зачем?» «Ну», — она покосилась на Никиту, — «милиции навредить, показать, какие они нерадивые». Никита вздохнул, а я заорал. «В батаги, на конюшню и плетей, запарю». Никита вскочил, Алена хихикнула, а я развел руками и тихо пожаловался участковому. «Видишь, какие у меня сотруднички? Инициативные, когда не надо. Извини, сыскной воевода, подвел я тебя. Ален, а давно ты отдала чертежи?» «Да сейчас уже будет, батюшка-секретарь. Не успеем отобрать». «Да дьяк уже в думе, небось», — ответил за девушку Никита. «Подвигами своими хвалится». «Ох, что сейчас будет... Могу предоставить политическое убежище», — невесело пошутил я и кивнул Алене. «Ладно, Ален, иди, продолжай работать. Только в следующий раз советуйся все-таки со мной, хорошо?» Девушка кивнула и вышла. Никита молчал и смотрел в окно. А я вдруг забормотал. «Знаешь, когда Алена у нас появилась, я к ней как-то не очень. А потом оказалось, что очень хорошая девушка. И работница хорошая. И вообще. Что вообще?» Покосился на меня Никита. «Ну, хорошая она. А Кощей служит не по своей воле. И только мечтает, как бы уйти от него. Захотела бы, так и ушла бы». «Ага, прям сразу», — хмыкнул я. «Я в этих делах плохо разбираюсь, но там договоры какие-то магические. Заклятие, что ли? Короче, не все так просто». «Плохо». Я помолчал и хихикнул. «Зато очень ей форма милицейская нравится. Прямо румянцем заливается, когда о милиции говорит. Да?» «Век оладиков не видать», — поклялся я. «Слушай, Федь», — нерешительно начал участковый, — «а может, мне сейчас с ней поговорить? Обсудить надо кое-что для протокола. Ну, свидетельские показания снять, сам понимаешь». «Для протокола нельзя», — категорически помотал я головой. «Мы же в натуре не сявки какие, с ментами на сотрудничество не идем. Конкретно. Ну, кроме исключительных случаев. Давай, Никит, как закончим с Кощеем, я ей скажу, чтобы она вечером к отделению твоему подошла. Мол, поговорить ты с ней хочешь, только без протокола, неофициально. Лады?» А то сейчас дел и у тебя, и у меня. Воды, спасибо, Никита поднялся. А, кстати, как у тебя с той девушкой? Ну, с Варей. Я ничего не ответил, только показал большой палец. Он кивнул, вздохнул и ушел. Кощей объявился в Лукошкино сразу после полудня. Царь-батюшка, решив порезвиться напоследок, постучал в наши ворота не в облике того белокурого эльфа, а в классическом одеянии католического монаха. Ну, знаете, потертый коричневый плащ с большим капюшоном, скрывающим лицо, веревка вместо пояса, четки в руках. Только вместо креста на шее висела небольшая медная ложка. Очень колоритно, знаете ли. Ложку, кстати, он сразу вручил мне, как только я распахнул перед ним калитку. «Держи, секретарь. Это для вызова Горыныча. Носи, не снимай. Понял ли? Не снимай». «А как она работает?» «Здравствуйте, Ваше Величество». «А по лбу себя ложкой три раза стукнешь и...» Кощей злился скрипучим хохотом, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Стукни ей обо что-нибудь и приказывай». В горнице Кощей сразу же смахнул личину, представ перед нами в своем обычном облике. Отмахнувшись от наших приветствий, он сразу же оккупировал мою спальню, использовав как кабинет, и заперся там, вызывая по очереди всех моих сотрудников. Михалыч, Маша, Колымдай, Алена. А меня так и не вызвал. Даже Аристофан позвал и долго орал на него. А меня нет. Ну и ладно, мне ж спокойней будет. Хотя и обидно немного. Пока царь-батюшка проводил свои собеседования, к нам с докладами начали прибегать бесы. Телеги с солью привезли и поставили вокруг забора. Стрельцы с крюками на веревках по соседним крышам затаились. Полсотни стрельцов забили, пищали солью и с забором сидят. Зеваки начинают на площади собираться, привлеченные суетой. Ну и так далее по плану участкового. Когда прибежал бес и доложил, что объявился и сам участковый со своей стрелецкой сотней, а с ним еще зачем-то приперся и горох, я постучался к Кощею. «Ваше Величество, пора. Все на позициях, ждут только вашего выхода». Кощей вышел в горницу, строгий, суровый и сосредоточенный, обвел нас всех тяжелым взглядом и кивнул. «Пошли». Все разбежались по своим местам, только мы с дедом пошли за Кощеем к ангару. Кощей вдруг остановился посреди двора и ткнул меня пальцем. «Запомни, Федька, у нас так заведено. Если хочешь выжить, тебя должны бояться. Страх и жестокость. Понял? Повтори. Страх и жестокость, Ваше Величество. Чего ж тут не понять? Еще раз. Страх и жестокость. И еще раз. Без всяких «ну». Страх и жестокость». Чуть ли не заорал я. Чего он ко мне привязался со своими нравоучениями, да еще в самое неподходящее время? А царь-батюшка вдруг притянул меня к себе, обнял, впечатав костлявую грудную клетку и почти сразу отпустив, вдруг улыбнулся. До скорого, Федька, не горюй. I'll be back, мне кажется, круче бы прозвучало. Я ошарашенно смотрел, как Кощей резко развернулся и широким твердым шагом зашел в ангар и захлопнул за собой дверь. Чей это он такой добренький вдруг? «Федька, очнись!» — дернул меня за рукав Михалыч. «Бежим, быстро! Сейчас начнется!» Едва мы с дедом выскочили на улицу через заднюю калитку, как крыша ангара со скрипом поднялась в воздух, а потом медленно рухнула во двор, свалив часть забора, выходившего на площадь. Стрельцы, прятавшиеся за забором, едва успели отскочить и стояли, чихая от поднявшегося облака пыли. Вслед за крышей заскрипели стены ангара и тоже медленно рухнули во все стороны, открыв для всеобщего обозрения летучий корабль, посреди которого, держась за мачту, стоял великий и ужасный. И это совсем некрасивый оборот речи. Кощей действительно выглядел крайне зловеще. А когда корабль стал медленно подниматься в воздух, Кощей громко закричал. «А вот хрен тебе, дурачина участковый! Этого ему пьянчушке гороху такой же хрен, только в квадрате! Не доглядели разине? А теперь... бум!» Дальше матерно, но очень колоритно. «Вашему Лукошкину! Всех... разнесу! Всех... сверху бомбами закидаю нафиг!» «На крышах!» — заорал Никита опешившим стрельцам. «Крюки бросай, мать вашу юриспруденцию!» Стрельцы спохватились и, раскрутив веревки, попытались удержать корабль, но до него долетело всего 2-3 крюка, да и те Кощей тут же обрубил, невесть откуда взявшимся длинным черным мечом. «Ах-ха-ха-ха!» — продолжал выступление царь-батюшка. «Шпана криворукая!» «Вы кого захватить вздумали, собачьи дети?» Корабль тем временем подымался все выше и выше. «Молитесь, придурки! Жить вам осталось 3 минуточки!» Корабль, поднявшись 30 метров над землей, замер. «Вы еще из пищали в меня пальнуть попробуйте! Ха-ха-ха-ха!» Кощей перегнулся через борт, выставляя себя на всеобщее обозрение. Огляделся и вдруг рявкнул. «Огонь! Пли!» Стрельцы машинально спустили курки, клеящие фитили ткнулись в затравочное отверстие, и грохот 50 выстрелов едва не оглушил меня. Площадь моментально окуталась пороховым дымом, а когда он немного рассеялся, все увидели, как летучий корабль с яростно чешущимся и изрыгающим проклятие Кощеем, сделав небольшой круг, плавно пошел на посадку, причем как раз на место бывшего ангара. Завороженные этим зрелищем все, и горожане, и стрельцы, тупо пялились на корабль, открыв рты. Когда корабль приземлился, покачался из стороны в сторону и снова начал взлетать, видя общегородской ступор, я заорал. «Соль! А ну, православные, засыпем гада солью! Кидай по Кощею, не жалей силушки!» И первым, схватив состоящий рядом телеги кусок соли размером с полкирпича, я запустил его прямо в царя-батюшку. Не переживайте, не попал и даже не докинул. Но мой крик вывел всех из оцепенения. Стрельцы, а за ними и горожане, радостные, что можно поразвлечься на халяву, кинулись к телегам, и на бедный кораблик, а вместе с ним и на Кощея посыпался град соли. Царь-батюшка взвыл от первых же угодивших в него кусков, заметался по палубе, толпа радостно взревела, но тут же охнула. Корабль медленно, натужно, но все же начал подниматься в небо. «Стрельцы!» — заорал Никита. «Огонь!» Снова рявкнули пищали, вырывая зарядами соли куски плаща, да и куски самого Кощея, и мне откровенно стало жаль его. Никак бы не хотел оказаться на его месте. «Смотри, Федька!» — окликнул меня Михалыч, показывая на милицейского Митьку шагах в 30 от нас, закинувшего за спину большой мешок. «Ян-то горох с крыши свердился!» А ян-то бугай его зачем-то в мешок запихнул. «А ну-ка!» Михалыч подхватил с земли булыжник и ловко запустил им в мешок. Мешок подпрыгнул на плечах Митьки и взвыл. «Ой, вот и ладно!» — кивнул дед и подмигнул мне. «Маленькие радости. Ничего против них не имею. Я тоже оглянулся в поисках подходящего снаряда, но меня отвлек многоголосый радостный крик. Корабль снова шел на посадку и снова точно на место ангара». А, понятно теперь, что там за глюк был в чертежах. «Никита!» — заорал я, призывно махая над головой. А когда он обернулся на мой крик, снова заорал, указывая на крыши. «Крюки готовьте, а то снова улетит!» Он кивнул и, в свою очередь, заорал на стрельцов. Корабль, опустившись, сделал перекур, повздыхал, покряхтел и снова с усилием начал взлетать. Горожане вновь начали прицельное метание соли, а стрельцы, дождавшись, когда корабль подымется вровень с крышами, метнули в него крюки и резко потянули его вниз, крепко вцепившись в веревки. Славный кораблик замер, но сдаваться не собирался. Он покачивался в воздухе, не имея сил взлететь, но и упрямо не желая опускаться и сдаваться в плен. Кощей, почерневший и обугленный от соли, прожигающий в нем дыры, нашел в себе силы перегнуться через борт и славно так обложить трехэтажным и участкового, и гороха, и горожан, и стрельцов, а потом досталось почему-то и мне с Михалычем. Да и Коломдая с Машей царь-батюшка не забыл. Толпа не поняла, конечно, кого это так Кощей полоскает, но встречала радостными воплями каждый его перл. А я даже не обиделся. Ну, стресс, критическая ситуация, что я не понимаю, что ли? Трудолюбивые горожане так усердно развлекались в кидании соли по живой мишени, что телеги стали быстро пустеть, А я даже заволновался, что надо было притащить с десяток телег и не жадничать, но тут корабль, жалобно заскрипев, нырнул носом вниз, выпрямился, задрожал и вдруг рухнул на землю, придавленный сотнями килограммов хлорида натрия. Все взвыли от радости, но не прекратили бомбардировку, пока телеги полностью не опустили. Я протиснулся сквозь счастливую толпу поближе к кораблю. Его так засыпали солью, что Кощея не было видно. Царь-батюшка был полностью погребен под ней. На другой стороне корабля я увидел Никиту. Он вопросительно мотнул головой, мол, можно уже арестовывать злостного нарушителя. А я в ответ пожал плечами, мол, а фиг его знает, попробуй. Стрельцы с лопатами залезли на корабль и начали скидывать соль за борт, и скоро уже выволокли, подхватив под руки черное обугленное костлявое тело в драном, висевшем клочьями черном плаще. Толпа ахнула, отшатнулась, но, видя, что самый страшный злодей, которым их с детства пугали на ночь, даже не шевелится, снова подались к кораблю, жадно разглядывая Кощея. А Кощей вдруг с громким скрипом медленно поднял голову и обвел тяжелым взглядом всех вокруг. Толпа снова ахнула, кто-то упал, кто-то взвыл, кто-то заматерился, а Кощей, не прекращая с усилием вертеть головой, остановил на мне взгляд и вдруг подмигнул, а я чуть не заплакал. Эпилог. Я сидел за выключенным компьютером, положив клавиатуру на колени и бездумно щелкал пробелом. Справа от меня стоял Дизель с красным фломастером в руке, намекая, что пора бы обновить почетный знак радиоактивной опасности у него на лбу. А слева на полу пихались Тишка да Гришка, споря, кто пойдет выклянчивать, запустить компьютер и врубить им мультики. Я почти не замечал их, находясь в легком ступоре. Сказывалось нервное напряжение последних дней. Кощей в тот же день, как он позволил себя схватить, быстренько судили и сразу же отправились за Урал в особо тайную и охраняемую тюрьму. Мы всей канцелярии вызвали Горыныча, вернулись домой на Лысую гору и молча, не глядя друг на друга, разбрелись по комнатам. Алена, правда, с нами не полетела. У нее было свидание с Никитой. Но с утра она уже прибежала к нам, очень радостная и раскрасневшаяся. Наверное, все хорошо у них складывается. Вот и ладно. Дверь скрипнула, и Михалыч запустил в канцелярию Агриппину Падловну и Гюнтера, которых я попросил привести, выполняя приказ Кощея. Мне было не до вежливости, поэтому я просто кивнул прибывшим и поднялся с кресла. Царь-батюшка велел сразу же после его ареста ознакомить вас с содержимым этого конверта. Я вытащил из сканера конверт и протянул его Гюнтеру. Тот внимательно осмотрел его, проверил печать, кивнул и протянул его бухгалтерше. Но та только отмахнулась, и конверт вернулся ко мне. Я вскрыл его, достал свернутый в четверо толстый лист бумаги, развернул, пробежал по строчкам глазами, выправил отвисшую челюсть и протянул листок Гюнтеру. Гюнтер взял лист, зачем-то откашлялся и торжественно зачитал. «Федьку Захарова, сына Васильева, который верно мне служит статс-секретарем моей канцелярии, назначаю на время моего отсутствия царем-батюшкой, то есть мной. Целую, Кощей». Читал Валерий Толоконцев. Ну а пока в завершении послушайте сказочную песню в моем исполнении. В заколдованном лесу учинить решили суд. Обвиняли тролля с гоблином, приятелем. На поляне у костра собралась нететвора, а почтенные лесные обитатели. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. Первым словом взял Кощей, что за шуточки вообще? Закричал он громко, лязгая доспехами. Этих гоблинов у нас нужно вывести как класс. Они то ишь, понимаешь, понаехали. Вон у лешего вчерась банда гоблинов на раз отыграла в карты дом, короче, кинула. Нынче негде старику прислонить свою башку, так и сдох бы леший, если б не кикимора. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. И это только присказка, сказка впереди. Вслед Кощею и Яга взвыло слишком дофига чужеземцев, что со злом приходят в гости к нам. Голоса со всех сторон, чужаков из леса вон, а русалка так помахивала хвостиком, призывал идти войной на приезжих водяной. Даже пушкинская белочка с орехами пропищала: вашу мать, чужаков из леса гнать, а не то ишь понимаешь, понаехали. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Змей Горыныч соловьем четверть выдули вдвоем, а точнее вчетвером, коль по-честному. Понаехавших орут запихать в мешок да в пруд, пусть в лесу у нас живут только местные. Все кричат на перебой, не желаем над собой по смешению породы ставить опыты. Оглянись вокруг везде, гномы, эльфы и т.д. А теперь вон понаехали и хоббиты. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Гнобит нас который год этот западный народ, а делишки их поганые и гнусные. Нету русской широты, понаехали скоты, а вообще они плохие и невкусные. По решению суда изгоняется орда, англичане и французы, немцы с чехами. Им дается 3 часа, чтоб поставили леса, а то ишь, понимаешь, понаехали. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди.